Глава 17. Полная засада. На операции, связанные с риском для жизни, не следует брать новичков. На такие операции следует брать опытных сотрудников, потеря которых отразится на боеспособности подразделения наиболее болезненно. Устный комментарий к инструкции по проведению опасных мероприятий. Противник бежал. Видимо, что-то задумал. Македонский крик петуха. Труба зовет. Вставай! И не подумаю, подумала Мари, не утруждая себя выяснением, какая труба, если она уже не в кабинете коллекционера с хамелеоном, и не в школьном подвале с хамелеоном, и вообще ни с каким не с хамелеоном, а в своей курсантской постели одна. И почему Жанна, которая должна стоять на посту номер один у боевого древка, щекочет ее за пятку? В любом случае Мари, трудолюбиво добиравшая недополученные из-за ночных охот на кошмары часы сна, не собиралась упустить хотя бы одну минутку ради неизвестной ей трубы. Но Жанна была не из тех девушек, кого могли остановить такие сантименты. «Вставай!» — командирша стащила одеяло. «А морде не проспишь!» Мари ожесточенно зарылась в подушку. То, что Жанна знает про Мардене, не дает ей права... Права... Девушка снова провалилась в сон, откуда была безжалостно выдернута крепкой рукой соседки. «Вставай! Сейчас будильник зазвонит!» Мари немного потрепыхалась, осознала неотвратимость просыпания, быстренько с этим смирилась, сладко зевнула и открыла глаза. Жанна приветливо помахала боевым древком. «Ага, пост номер один уже в нашей комнате», — поняла Мари и посмотрела на будильник. «Без 15:22:00». Без 15:22:00. «Еще 15 минут», — сказала она. «Я бы еще полсна посмотрела». Жанна нахмурилась, поднесла к лицу наручные часы и дунула на них. Стрелка на будильнике мигом перескочила на четверть часа вперед. Мари едва успела хлопнуть по кнопке отключения. «Здорово», — сказала она. «А назад открутить можешь? Это тебе не игрушки», — ответила командирша, — «а тайные знания, легкомысленное применение которых может привести к катастрофическим последствиям. Я и так дала тебе лишних 15 минут поспать». Мари ничего не поняла, но решила не дурить голову всякой ерундой, а дурить серьезными вещами. Она скомандовала себе: «Тревога!» Быстренько оделась и отдала мысленный приказ: «Отбой тревоги!» Иначе тренированное тело понесло бы девушку к оружейной комнате. В дверь постучали, и из коридора донесся голос Георга. «Мари, ты уже одета?» «Должна вас огорчить, одета!» — крикнула Жанна. «Но минуту назад у вас еще был шанс!» Воцарилось молчание. Георг за дверью обдумывал слова Жанны. Мари перед дверью сгоняла с лица краску. Командирша громко фыркнула. «И как вы, такие стеснительные, будете своего омордения ловить? Не понимаю. А если он что-нибудь пошутит неприличное?» «Какого еще омордения?» — крикнул Георг из-за двери. «Мари, ты что, разгласила секретную информацию?» «Я про омордения ничего не разглашала», — на той же громкости ответила курсантка. «Но могу это сделать, если мы продолжим кричать на всю школу». «Неловко прерывать ваше воркование», — сказала Жанна, «но...» И командирша гостеприимно распахнула дверь перед Георгом, так что инструктор смог насладиться всеми оттенками пурпурного на лице подчиненной. Полицейский вхромал в комнату, притворил за собой дверь и хмуро спросил: «Ну?» «В смысле? Откуда твоя подруга знает про омордение?» «Тайное знание», — — объяснила Жанна, пока Мари пожимала плечами. Полицейский хмыкнул и уселся на койку, выставив вперед загипсованную ногу. «То есть откуда это знание, вам неизвестно?» «Понятно. Вообще-то я пришел, чтобы поговорить с Мари с глазу на глаз». «Говорите, я смотреть не буду», — пообещала командирша и закрыла глаза. Георг неодобрительно почесал гипс, но Жанну выгонять не стал. И то, как бы он это сделал? «Мари, что я тебе приказал не делать?» «Ничего. А ты?» «А я вам ничего не приказывала, мне по званию не положено. А почему вы сюда пришли?» Георг сердито скрипнул койкой. «Я пришел, курсант Мари, чтобы сообщить, в сегодняшней операции ты не участвуешь. Будешь здесь сидеть, пока...» «Мари!» — донесся из-за двери голос лейтенанта О. «Нам пора на операцию, секретную. Ты уже одета?» Жанна потерла руки. «Мари уже даже не одна!» — радостно крикнула она. «И у нее в постели мужчина». «Что ты врешь?» — разом воскликнули Мари и Георг. «Чистую правду!» — парировала подлая командирша. Вошел О с удивленно вытаращенным носом. «А, — сказал он, — ты про такого мужчину!» «Жанна, а ты почему не на посту?» «Я на посту». «Пост возле древка». «Древка? Вот. Я его теперь с собой ношу. Так гораздо удобней. Но по уставу...» «Я устав знаю. Часовой на посту номер один должен находиться в непосредственной близости от боевого древка школы», процитировала Жанна, «и защищать его всеми доступными способами». Командирша продемонстрировала несколько доступных ей способов. Лейтенант отступил на длину вытянутого древка плюс длина лейтенантского носа. «Вы закончили?» — кисло поинтересовался Георг. «Поразительно. Пойдемте, лейтенант. Пора планировать операцию. А Мари?» «А курсант Мари, грубо нарушившая мой предыдущий приказ, остается здесь», — отрезал старший инспектор. «Это приказ». Повтор слова «приказ» произвел странное действие. Жанна хохотнула, Мари потупилась, лейтенант О с сомнением понюхал свой рукав. «А почему вы думаете, — спросил он, — что ваш новый приказ чем-то лучше предыдущего?» Тут Георг наконец взорвался. Он сообщил все, что думает о безмозглых котятах, которые не слушают старших по званию и влезают в такие неприятности, что старшим по званию приходится рисковать здоровьем, которое у них не железное, трепать нервы, которые не стальные, и тратить личное время, которое не резиновое. Уже не говоря о звании старших по званию, которое из-за самовольных глупостей младших по званию держится на последней пуговице. Лейтенанта это заинтересовало. Посопев и задав несколько уточняющих вопросов, он пришел к логичному выводу. Единственный приказ, который может удержать Мари от влезания в неприятности, это приказ Жанне удержать Мари. Георг оглядел Жанну, потом древко, потом Мари и перестал орать. «Ладно», — сказал он командирше. «Вижу, ты девушка ответственная, поэтому привлекаю тебя к операции». Жанна выполнила сложное упражнение с древком. Мари размяла суставы и для разогрева несколько раз подпрыгнула. «А чтобы некоторые не допрыгались», — Георг значительно посмотрел на Мари, «они будут сидеть у меня в офисе и выполнять функции диспетчера. А другие некоторые», — он перевел взгляд на Жанну, «будут смотреть за первыми, а то эти первые», — перевел взгляд на Мари, «так и норовят проигнорировать прямой приказ начальства и влезть в неприятности по самые пятки». Потом перевел взгляд на лейтенанта О и сказал: «Что смотришь? Пошли». План засады составляли в офисе Георга. Девушек к планированию допустили, но толку от этого было немного. Георг лейтенант О и командир спецназа знали каждый свое дело. Командир набрасывал схему размещения бойцов. Георг молча кривил губы. О переспрашивал непонятные детали. На бумаге все выглядело динамично. «Засада будет полной. Три группы бойцов», — отрывисто бросал командир. Говорить плавно ему мешала спецназовская маска. «Здесь, здесь и здесь. Или здесь. Нет, лучше здесь. А это здесь. А это пусть там. Да, вот так, хорошо». «А как столько бойцов поместятся в детской спальне?» — спросил лейтенант. «А они еще не в курсе?» — спецназовец посмотрел на Георга. «Это большая детская спальня», — неохотно сказал тот. «Наш живчик, наш смертничек», — поправил командир, нацелился на внучку министра внутренних дел. Все помолчали. Командир спецназа дал каждому подумать о своем и продолжил. «Первая группа маскируется под кроватью, вторая прикрывает первую из-за шкафа, третья дожидается входа объекта и прикрывает первые две». «А какая группа хватает объект?» — спросила Мари. «Четвертая?» — неуверенно предположил О. «Нет», — сказал Георг. Командир спецназа разъяснил подробнее. «Объект будем фиксировать с помощью титанового мешка. Лейтенант, замаскированный под ребенка, лежит на кровати. Объект подходит. Старший инспектор Георг нажимает кнопку, мешок падает, объект обездвиживается, все идут домой». «Да это же план Лео», — поняла Мари. «Положить вместо ребенка полицейского. Только вместо ямы мешок. Айда Лео. То есть айда Георг взял и спер чужой план». «Домой?» — неуверенно повторил лейтенант. «Это хорошо». «Не волнуйся», — успокоил его спецназовец. «Тебя будет прикрывать группа из-под кровати, плотным огнем из всех видов оружия». О поежился. Ему не понравилось, чем все это пахнет. «А давайте», — сказал он, — «вооружим ваших бойцов инфрометами». «Чем?» — спросил командир спецназа. «Ничем», — заявил Георг. «Это не оружие, а щекоталка какая-то, смех да и только». «Давайте без хохмочек», — покачал головой спецназовец. «Напоминаю, операция будет проходить в квартире генерала». Мужчины посуровели. Жанна поинтересовалась. «А что, генерал злой?» «Нет», — ответил командир спецназа. «Генерал веселый». Георг, спецназовец и лейтенант синхронно сглотнули. Иконостас часов на кухне разом пробил 11, без четверти 11 и четверть 12. «Пора», — уверенно сказал Георг. Амардень толкает дверь шкафа и смотрит в детскую комнату. Кровать. На кровати под одеялом ребенок. Ребенок, конечно, не спит. Часы в горошек на стене показывают 3 часа ночи. Уже 3 часа он ходит по комнатам с детьми, которых ему щедро показала тетка из школы, и он до сих пор голоден. Да, дети боялись, но боялись не так, как они должны бояться. В страхе не было безнадежности, самой сладкой его составляющей. В страхе была надежда, вызывающая у него изжогу. А когда он приступал к делу, входил, смотрел, сопел, показывал зубы, в спальнях начинала играть эта мерзкая, выворачивающая нутро музыка. Музыка не давала сосредоточиться, не давала допугать детей до правильного состояния. И пока он вертел головой в поисках источника отвратительных звуков, дети смелели. И он уходил голодным. Он посетил уже 8 адресов. Осталось всего 2. Девчонка, у которой он забрал голос, и здесь. Амардень ставит ногу на пол и сразу же отовсюду, с потолка, из-под кровати, из углов раздается тошнотворное пиликанье. Монстр рычит, тяжело ступая, доходит до кровати и получает в глаза луч мощного фонаря. «Пошел вон!» — пищит мелкая человеческая дрянь. «А то я позову амазонку Мари, и она тебя убьет!» Жанна стояла на голове перед дверью, придерживая древко левой ногой. Поза ее казалась расслабленной, но Мари по собственному опыту знала, как это обманчиво. Подруга умела мгновенно переходить из стойки на голове в прыжок на спину. Поэтому через дверь выйти было нельзя, как, впрочем, и через окно. «Жанна, успокойся», — сказала Мари. «Никуда я бежать не собираюсь». «Ничего не знаю», — отрезала Жанна. «У меня приказ». «Да я просто воздухом подышать. Дыши через форточку, но к окну не подходи». Командирша моргнула снизу вверх. Упреждая законные возражения о невозможности дышать через форточку без подхода к окну, она повторила: «Ничего не знаю». Что, разумеется, было неправдой. Знала Жанна очень много. Причем многое знала наперед. Видимо, под руководством своей инструкторши она осваивала что-то совсем уж сверхъестественное. Всякий раз, когда Мари собиралась подумать о дверях или окне, там оказывалась командирша в боевой стойке. Мари постаралась ни о чем не думать и еще раз обошла помещение. Офис Георга преобразился, то есть не сам преобразился, а был преображен двумя изнывающими от ожидания курсантками. Выяснилось, что если все вещи расставить по местам, то на освободившейся территории вполне можно провести матч по большому теннису, даже в присутствии пары десятков зрителей. «Но ты же охраняешь древко не там, где оно всегда стояло», — сказала Мари. «Может, ты и меня постережешь не здесь, а...» «Не нужно ставить все с ног на голову», — сказала командирша и стала с головы на ноги. «Мы должны быть здесь, чтобы координировать переговоры между оперативными группами». Девушки посмотрели на рацию, установленную точно посередине расчищенного стола, такого большого, что на нем можно было сыграть матч по настольному теннису. Рация молчала четвертый час. «Может, с ними уже что-нибудь случилось?» — с надеждой предположила Мари. Жанна покачала головой. Лейтенант бы сообщил. «А если что-нибудь случилось с ним?» — командирша прислушалась к себе. «Не случилось. У меня бы селезенка ёкнула». «Оставайся на связи», — сказала Мари. Курсантки сделали еще несколько кругов по офису. Никаких идей, кроме еще одной попытки побега, хоть какое-то занятие, у Мари не появилось. Она начала забирать ближе к дверям. Жанна направила на Мари боевое древко и неожиданно предложила: «Давай в теннис сыграем. Помнишь, мы выгребли из буфета ракетки, шарик и сетку?» Мари обдумала предложение. «Может, она сделает крученую подачу, шарик ускачет, Жанна за ним полезет, а она тем временем...» «Отличная идея!» — воодушевленно согласилась она и направилась к чулану, куда был аккуратно сложен весь найденный в офисе спортивный инвентарь. Тем неожиданнее было обнаружить в чулане груду скомканной одежды. «Кто?» — сказала Мари. Из одежды показался кривой нос, измазанный вареньем, а следом и весь кривонос. «Отойди», — буркнул он и деловито вышагал из чулана. И тут же был приперт к стене боевым древком высшей школы полиции. «Не понял», — сказал барабашка. «Это свои», — успокоила напарницу Мари. «Почти». Дверь соседнего чулана немедленно приоткрылась, и противный голос сообщил: «А кривонос попался». «Тоже почти свои», — уточнила Жанна, переводя древко в состояние пониженной боевой готовности. «Ага, тут их много». В подтверждение слов Мари из третьего чулана возник коротышка с характерно скрученным ухом. Он критически осмотрелся и заметил: «Яралаш, все поперекладывали, ничего на месте не лежит». Из четвертого чулана выбрался еще один барабашка и, зорко прищурив единственный глаз, принялся неприязненно изучать прибранное помещение. Кривонос, крутолоб, ухокрут, полуглаз, то ли присчитала, то ли представила гостей Мари. «А где веслощек?» «Помер», — беззаботно отозвался крутолоб и тут же посерьезнел. «Шучу. На окраине баранки ворует». «Вот что, девки», — заявил полуглаз, — «вы тут под ногами не мешайтесь, мы работать будем». Он схватил один из выстроенных вдоль стены стульев, отволок его в центр офиса и повалил на бок. «Вот так-то оно ничего так», — осмотрев проделанную работу, сказал барабашка. «А то, ишь, понаехали тут». Жанна молча подцепила стул древком и вернула его на место. «А по голове?» — насупил лохматые брови крутолоб. «Ай!» Барабашки нестройно выразили несколько протестов. «Вот и занятия», — подумала Мари. «Жанне до утра хватит». Она сделала два незаметных полушага боком к двери. Но тут ожила рация. «Цыц!» — гаркнула Жанна и схватила средство связи. «Прием!» «Прием-то, конечно, прием!» — ответила рация голосом лейтенанта О. «Но вообще-то все пропало». «Что пропало? А Мардень не пришел?» «Пришел. Понюхал и ушел. Только из шкафа высунулся и сразу назад. Видать, учуял чего-то». «А я говорил», — донесся слабый, но громкий крик Георга. «Я же говорил, что пять шкафов за одним не спрячутся». «Это он про спецназовцев», — пояснил О. «Они действительно несколько торчат». «А кто чихнул?» — послышался в рации голос командира спецназа. «Кто чихнул, я спрашиваю». «Я не чихнул», — отозвался Георг. «Я подал условный знак внимания». «Не спорьте, это все из-за меня», — сказал самокритичный лейтенант. «Какой из меня ребенок? Надо было все-таки одеяло скрутить». Георг и спецназовец заговорили одновременно, но девушки уловили основную мысль. Никакое одеяло не заменило бы лейтенанта полиции, а для обеспечения похожести на ребенка ему следовало поджать ноги. Версия командира спецназа. Или оторвать голову. Мнение Георга. «Засада», — сказала Мари. «Причем полная», — согласился унылый лейтенант. «Слышите?» Ругань спецназовца и Георга вышла на новый уровень громкости. Даже барабашки, не переставая таскать вещи, уважительно защелкали языками. «Наш-то, а?» — сказал ухокрут. «Нудык», — подтвердил кривонос. «Сам такое!» — орали друг на друга старший инспектор и командир спецназа. «От такого слышу! А за такого ответишь!» «Лейтенант, вы там очень уж не расслабляйтесь», — озабоченно произнесла Жанна. «Преступник всегда возвращается». Договорить она не успела. Рация взорвалась яростным визгом атакующей монгольской конницы. Через миг визг сменился дробными клёкотом и стройными воплями спецназовцев и звуком, обычно сопровождающим спрыгивание из шкафа на пол очень массивного существа. И грузным шмяком, словно разом, упали все паруса каравеллы Санта-Мария. Мари схватила рацию. «Что случилось, лейтенант? Кто на вас напал?» «А-а-а», — ответил О. «Они тут везде! Кыш! Ой! Ах ты! Получай! Ой, извините, я не вас! Получай! Ты получай!» «Да что ж ты вертишься все время?» Кто вертелся и не получал того, что хотел лейтенант, осталось невыясненным. Рация очень правдоподобно захрипела, и связь оборвалась. «Я, кажется, знаю, кто на них напал», — быстро сказала Жанна. «Я, кажется, знаю, что тут можно сделать. Я, кажется, не знаю, как мне оказаться там прямо сейчас». «А что по этому поводу знаю я?» — Мари закусила губу. Ответ находился где-то рядом, где-то совсем рядом. Он приближался, приближался и вывалился из пятого чулана. «Баранки, братцы!» — провозгласил Веслощек, приземляясь на пол и потрясая связкой сушек. «Непогрызенные! Почти что! Прямо с окраины!» Бородатые братцы, которые уже успели слегка разбросать вещи, с одобрительным урчанием устремились к добытчику. Первыми бежали Крутолоб и Полуглаз. И именно их Мари схватила на подходе к баранкам. Ухокрут и Кривонос тут же оказались в руках Жанны, которая рассудила, что рассуждать в такой ситуации некогда. «Ну, как хотите», — сказал Веслощек и шмыгнул в чулан. «И что теперь?» — спросила Жанна, глядя на трепыхающиеся трофеи. Боевое древко она сунула под мышку. «А теперь мы очень быстро окажемся в доме генерала», — сказала Мари. «Верно?» Она тряхнула барабашками, те кивнули. «Только одно условие», — сказал Ухокрут. Жанна слегка сдавила мохнатую шею. Барабашка мужественно сдержал стон и продолжил сдавленным голосом. «Беспорядок тут больше не устраивайте. И хозяину не понравится, и нам лишние хлопоты». «Договорились». Мари кивнула Крутолобом и повернулась к Жанне. «Будет немножко противно. Поехали». Стало немножко противно. Расплывающиеся в бетонную взвесь стены замелькали, как шпалы под паровозом, перемежаясь короткими междустенными провалами, в которых можно было коротко вдохнуть и снова зажмуриться. Зато расстояние в полгорода ездовые барабашки покрыли за полминуты. Стена, воздух, стена, и курсантки провалились в комнату генеральской внучки Мари Маленькой. В тот же миг мирный шорох жидкого бетона взорвался визгами, клёкотом и воплями битвы. Вернее, даже не битвы, а чёрт знает чего. Бравые спецназовцы валялись по всей комнате и корчились. Сначала Мари решила, что это особый вид профессиональных судорог, но тут же поняла. Бойцы ожесточенно пытаются выковырить что-то клёкущее из-под бронежилетов. Командир спецназа — единственный, кто не выпустил из рук автомата. Яростно чесал личным оружием между лопаток. В кровати бушевал лейтенант О. Размахивая инфрометом, он свободной рукой выдергивал из-за шиворота мелкое существо, болтающее многочисленными ножками, и отшвыривал подальше. Тварь издавала визг одиночного монгольского конника и снова прыгала за шиворот лейтенанту. Перед кроватью, пойманное титановым мешком, барахталось существо, обладающее минимум тремя головами и десятком конечностей. Но в мешке был не омардень. Мари это сразу поняла, потому что омардень, выпускающий из ноздрей клубы морозного воздуха, шарил длинными руками под письменным столом и получал по длинным рукам то костылем, то загипсованной ногой. «Живым не дамся!» — кричал Георг. «И мертвым не дамся, только через мой труп!» Похоже, операция пошла не совсем так, как было задумано. Хоровой хрип спецназовцев, скрежет автомата по бронежилету, отрывистые извинения лейтенанта О, визг ушибленного монгольского конника, пиликанье китайской шкатулки, треск рвущейся титановой мешковины, леденящая душу и воздух сопения морденя. Пиликанье шкатулки? Да, на прикроватной тумбочке действительно играла китайская музыкальная шкатулка. Та самая, которую настоящий Бариф, мальчик Алекс, преподнес в дар однокласснице Мари. Но на омарденя в таком шуме китайская музыка не действовала. пока не брякнулась ему о голову. А Мардень обернулся и уткнулся взглядом в Мари, застывшую в позе курсант высшей школы полиции, метнувший учебную гранату, которая оказалась боевой. Гамма чувств во взгляде кошмара лучше всего выражалась нотой «до» или в полном варианте «до каких пор это будет мешаться у меня под лапами». «Все, кроме Амарденя!» — прорезал гвалт крик Жанны. «Ложись!» Мари начала падать, и тут время практически остановилось. Она увидела, как судорожные движения участников битвы стали плавными, почти балетными, как томно, словно тонущие дельфины, исчезли в темном углу барабашки, как Амардень медленно-медленно, на самом деле быстро-быстро, оттолкнулся ногами-тумбами от пола и поплыл на Мари, как Жанна чуть быстрее, то есть практически мгновенно, закончила преломлять боевое древко о колено. Раздался неторопливый грохот, Мари нечеловеческим усилием повернула голову на звук. Одна из стен величественно развалилась, напоминая альбом «The Well» группы Pink Floyd. Из образовавшейся пробоины появилось что-то похожее на что-то такое. Если бы Мари пришлось описывать это, то ту штуку, в общем, увиденное, ей пришлось бы использовать выражение «нечто непонятное», «что-то странное», а то и черти что. Даже в замедленном времени это что-то двигалось невероятно быстро, а Мардень не успел пролететь и метра, когда оно описало полный круг по комнате. «Угу!» — прошумело что-то странное на пределе слышимости. И Мари услышала в его голосе укоризну, после чего черти что совершила второй круг, втягивая в себя мелких тварей, которые пулями вылетали из всех щелей обмундирования спецназовцев. А Мардень почти долетел до падающей Мари, когда что-то ни на что не похожее завершило сбор урожая и ринулось на кошмар. Голова девушки достигла пола, и перед глазами вспыхнул фейерверк. Ультрамариновые, васильковые, бирюзовые искры, шутихи, петарды, бенгальские огни, римские свечи и кремлевские звезды заслоняли обзор целую вечность. Когда праздничный салют осыпался, время вернулось в нормальный ритм. А Мардень сидел на обломках стола. Нечто непонятное, судя по второй дыре в стене, покинуло поле битвы. Комната снова наполнилась движениями спецназовцев, но теперь они не валялись на полу, а, похватав автоматы, окружали Амарденя. Тот выглядел неуверенно и даже нервно. Весь сутулился и мелко дрожал. «План Б!» — гаркнул командир спецназа. «Световые гранаты к бою! Давай!» Дали все сразу. Мари в деталях рассмотрела ослепительную вспышку и дальнейшее воспринимала только на слух. «Мешок!» — заорал Георг. «Есть мешок!» — отозвался О. Запахло пылью. Командиры закричали разом. «Фонари! Уходят! Еще раз мешок! Распутывай! Уходят! Зараза!» Мари проморгалась к финалу операции. А Мардень пятился, на ходу скукоживаясь и зеленее. Кто-то в четыре руки тащил к мельчающему монстру огромный мешок, но не слишком быстро, мешали несколько спецназовцев, которые запутались в орудии лова. Зато при накидывании ловушки на Мардене они сыграли роль грузил. Но когда мешок вывернули наизнанку, внутри оказались только несколько кусочков льда и маленькое зеленое пятнышко.